Подгадили, хлопцы, — упрекнул казаков Сотины. 4,5 минуты. Что за безобразие? Вон в прошлый раз первая сотня в 3,5 минуты вскочила. Все промолчали. Да потом вахмистр оправдался, говоря, что первая сотня заранее знала о тревоге. Они не думали о ней. Мы сели на коней, и справа по три потянулись из селения. Во мне бродили сильные винные пары. Очнулся я лишь за околицей. Мой конь стоял перед плетнем и собирался перепрыгнуть через него. Почему я отделился от всех, не помню. Ко мне подъехал казак и поторопил меня ехать к сотне. «Сейчас побежим», — сказал он. Я как-то разом пришел в себя и догнал сотню на рысях. Мгла стояла такая, что ничего не было видно. Рысью, шагом шла сотня переменным аллюром к аулу, чтобы окружить его разом. Сотенный назначил первый и второй взводы вправо, а третий и четвертый влево. Вдруг показались где-то вдалеке внизу огоньки. «Полевым наметом марш-марш!» — скомандовал Исаул, и все ринулись вперед карьером. Скакали так 10 минут. Скоро я увидал себя на площади рядом с офицерами. В ауле кричали женщины, лаяли собаки, кудахтали куры и гатали гуси. Шел обыск. Но мы не нашли того, что искали. Указание было, что в этом ауле спрятано немало-немного, как 2 артиллерийских орудия. Говорили даже про целую батарею. Сами шпионы и горцы говорили, что видели даже учение этой батареи. Казаки перерыли все, но не нашли ничего. Назад выехало уже войско, когда рассвело. Я ужаснулся, увидев, что по какой круче мы летели вниз карьером. Теперь мы слезли с коней и вели их в поводу. Сам Сотин и смеялся. Днем ни за что бы не поскакали здесь. Как никто не поломался, удивительно. Масса камней на дороге. Долго ли упасть? Пьяных Бог хранит, — пошутил он. Обратили ли вы внимание на обрыв у самой околицы деревни? — спросил нас Исаул. — Как не обратить? — ответил Харунжий. — Еще бы 100 шагов проскакали, и вся сотня свалилась бы под этот обрыв. Костей бы не собрали. Сажень 60 глубиной будет. Глава 28. Обыски. Не успели мы приехать домой, как опять новое дело. Уже бегут ко мне посыльные. Командир, мол, сердится, что вас нет. Что такое? Являюсь Киселеву. Да вы где были? В облаве. Почему ничего не сказали раньше? Поздно было, да и некогда. Не ваше это дело по облавам ездить. Вы, Васенька, немного того, право, пересаливаете. То с казаками в попойках участвует, тот с писарями, кажется, пили. Ничего подобного. Кто это вам успел насплетничать? — возмутился я. Ни в каких попойках не участвовал никогда. Ни с казаками, ни тем более с писарями. Это еще откуда? У казаков был на именинах вместе с казачьими офицерами. Вместе с ними и на поиск поехал. А писаря? А про писарей кто-то наплел. Разве они скандал устроили? Киселев посмотрел на меня. Глаз у него закрылся, а длинное лицо состроило гримасу в виде улыбки. Нет, скандала не было. Вот, извольте получить. Вам предписание с первой оты отправиться в горы против Хаджалы. Поняли? В помощь вам Иванов, как знающий местность, и Ананин. Там, говорят, скрывается батарея. Вот поищите. А спросите жителей, может быть, поговорятся. Иванов знает немножко по-армянски.